Всех приветствую, братья. Моя проповедь до обеда последняя. После обеда будет легче, уже будут какие-то программы более легкие. Друзья, я разрешаю задавать вопросы, если вам покажется, что я что-то нехорошо разъяснил или что-то не так говорю. Вы можете поднять руку, я прервусь, и мы уточним вопрос, о котором будет идти речь. Друзья, я прочту Псалом 66. Целиком, весь Псалом прочту. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Братья, текст, который я прочитал, вот этот Псалом, 8 стихов. В общем-то, здесь про семью ничего не сказано. Ни про отцов, ни про детей. Тем не менее, хочу выделить главную тему этого Псалма. Она выражается в слове, которое наиболее часто повторяется. Это стих 2. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас». Вот я буду проповедовать о благословении. И здесь в нескольких стихах вот слово «благослови» или «да благословит нас Господь Бог наш» встречается несколько раз. Это как бы главная тема этого псалма. Друзья, Божье благословение, от чего оно зависит? Вот этот псалом – это тоже молитва, то есть обращение к Богу, Боже, будь милостив и благослови. Вы знаете, вот о благословении больше говорят, когда решают семейный вопрос. Часто не обращают на это внимания более серьезного в вопросах менее важных, как нам кажется. Хотя просьба о благословении, наверное, это наиболее частая просьба в наших молитвах, но часто формальная. Например, мы молимся перед едой и просим, чтобы Бог благословил пищу. Думаю, больше формально. Как бы мы ни вкладываем большой смысл, Боже, благослови пищу, освяти, и так дальше. Выходим из дома, а часто в машине сидя. Хотя можно было бы даже возле машины или у дверей дома. Но иногда даже сидя, Боже, благослови. И тоже, как бы мы к этому просто привыкли. Ни одна молитва наша, мне кажется, почти не обходится без просьбы о благословении. Просьба о благословении – это наиболее часто повторяемая просьба в наших молитвах. Братья, у меня вопрос. Я когда женился, текст над нами висел такой: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас». Кстати, это тоже наиболее часто повторяемый текст на браке или на пригласительных. Друзья, от чего Божье благословение зависит? От молитвы зависит или нет? Да, мы же, а иначе зачем молиться о Божьем благословении? Но какая гарантия, что Бог меня благословит, если я об этом помолюсь? Бывает такое, что я просил, чтобы Бог благословил, а Бог не благословил. Бывает такое или нет? Думаю, да. И очевидно, что Бог не благословил. Хотя иногда, у нас хватает смекалки. Например, мы молимся: «Господи, праздник жатвы или брак на улице». Как раньше было, вы помните, да? Натянули брезент. «Господи, благослови, чтобы дождь не пошел». А если еще брезент не натянули, ну, не было брезента, да. Господи, мы в Твоей зависимости полностью, у нас под открытым небом. И дождь пошел. Ну, кто-то скажет, потоки с неба льются, благословений, да. Вот. А знаете, как бывает? Вот мы наметили общение у себя, и примерно соберется 4000 человек. И общение будет в августе. И все лето было сухо. И кто-то сказал: Николай, а вдруг дождь пойдет? Я говорю: братья, ну не должно, все лето сухо. А, ну и завтра будет общение. Я говорю: не должно. Посмотрели. Ну, общение началось нормально. После обеда пошел дождь. И дождь проливной льет, и ничего не слышно, и микрофоны не помогают. Вот. Ну, кто-то о потоках с неба сказал, но это никого не утешало. От воды намокли деревья и коснулись линии электропередач высоковольтной. И отключился свет вечером. И мы в потемках, и 4000 человек людей, и мы не можем накормить. Начали заводить электростанцию, но она, как всегда, была не готова, потому что все лето не было дождя, и никто не собирался ее заводить. И мы не могли завести электростанцию. И при свете фонариков 4000 людей под дождем, а мы молились: Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Ну, я к чему, братья? Вот, не ради окраски, а что бывает, мы молимся, а Бог не благословляет. И от чего это зависит? От чего зависит Божье благословение в семье? Братья, конечно же, у нас тема, и вы отцы. Я буду делать ударение на отцах и на детях. Не на матерях, на отцах и на детях. И ну, буду стараться, чтобы просто и понятно объяснить. Друзья, важность Божьего благословения оценивали в древности. Ну вот посмотрите, или даже благословение отцов, дети. Ну, например, вот Иаков молится: «Не отпущу тебя, пока не благословишь». Кстати, я не очень понимаю, что это была за борьба вот там у потока и овок. Я не понимаю, было ли это физически или это было духовно. Кто-то считает, что Иаков молился всю ночь, когда остался один, помните, да? Ну, наверное, точно никто не знает, как это было. На картинках рисуют, что физически Иаков и Бог. Но кто-то считает, что это был ангел. Трудно, но это и не главное. Но главное вот что. Посмотрите, друзья, вот когда Иаков был в Вифиле, помните, Луз он сначала назывался, и Иаков сказал: если ты меня благословишь, я буду жив, и у меня будет пища и одежда, и я в мире возвращусь, то этот камень будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. И вы знаете, и вот, и кажется, Бог его благословил. Иаков благословение вспоминал и в хлебе выраженное, и в одежде, и в охране. И вот теперь Иаков идет, и у него множество скота пестрого. Ну, думаю, пестрый скот весь был. И у него 12 детей. И у него две жены, хотя, ну, можно было бы и одна лучше бы было, да, и слуги, и служанки. Но, наверное, ему что-то не хватало. Кстати, братья, вот Божье благословение можно сделать ударение на физическую сторону и на духовную. Вот мы читаем в посланиях апостола Павла, что благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением. И благословения бывают духовные. Благословение можно оценивать в наличии хлеба и одежды. и можно оценивать в покаянии детей. То есть благословения духовные и физические. Хотя я сейчас разделять не буду, иначе это мне было бы трудно и длинно бы получилось. Друзья, но что-то Иакову не хватало. И он о чем-то просил у Бога: не отпущу, если не благословишь. Хотя он был здоров, и были дети, и был скот. Но, или второй пример, вот Ахса. Ахса выходит замуж. Помните за кого, да? Ахса – это дочь Халева, выходит замуж за Гафаниила. У Ахсы знатное происхождение. Гафаниил, похоже, двоюродный брат. Но это не к тому, что он двоюродный. Но идет навстречу отец. Ахса по чьему-то совету сошла с осла, и она кланяется своему отцу и говорит: «Отец, благослови меня». То есть я к тому, друзья, что в древности благословение Божье и благословение Отца люди ценили, мне кажется, выше, чем сейчас. Иногда сейчас дети вступают в брак, и для них не так важно, отец благословит или нет. Иногда важно. Я недавно по телефону с одной девушкой разговаривал. Она говорит: если родители меня не благословят, не пойду замуж. А там, похоже, родители не дают согласия. Она говорит: не пойду замуж, если не благословят. Вот. Ну, и она о чем-то меня просит, ну и так дальше. А бывает безразлично. Благословить нет, я его люблю, и все. Или ее. И не так важно. Вот. И благословил отец свою дочь Халев. И это благословение будет сопровождать ее, ну и так дальше. Итак, братья, я, знаете, я о Божьем благословении. Я буду касаться только одной личности, это личности Авраама. Можно было бы шире, чем Авраам, но тогда нам было бы сложнее. Нам будет легко только один человек, это Авраам. Вот. Почему я за Авраама, друзья? Вот я прочту один текст. Это книга «Бытие», 24 глава. Первый стих. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем». Господь благословил Авраама всем. То есть жизнь Авраама уже подошла к концу. И знаете, вот, ну, я могу сказать, мне 58 лет, и Бог меня благословил. Но, может быть, я еще десяток лет проживу. А что будет через 5 лет или 10, да? А здесь Авраам, жизнь его подошла к концу. И Бог благословил Авраама всем. Всем это значит, включая и физические, и духовные благословения. Я не разделяю такую мысль, что духовное благословение – это в Новом Завете, а физические – это в Ветхом Завете. Я такую мысль не разделяю. Вот. И поэтому, мне, наверное, самый удобный вариант, вот на примере Авраама, рассуждать, от чего зависит Божье благословение. Друзья, я буду прочитывать некоторые тексты Писания. В общем-то, можно было бы без комментариев, вы уже будете догадываться, о чем идет речь. Вот. Итак, первый текст Писания. Книга Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». От чего зависит Божье благословение, братья? Вот по этому тексту. Ну, если об Аврааме, он должен покинуть свою родину. А если Авраам не захочет? Ну, бывает же такое, что мы понимаем волю Божью, но мы думаем, что, ну, это не принципиально. Я могу жить в Уре Халдейском, и почему меня Бог не благословит? Я буду непорочным. Вот Александр Яковлевич читал: «Ходи предо мной, будь непорочен». Но там не сказано: «Я тебя благословлю», поэтому я этот текст использовать не буду, друзья. Но я буду жить в Уре Халдейском и буду непорочным. Бог меня благословит или нет? Нет, друзья, вот здесь Бог сказал: «Выйди из земли твоей, от родства твоего, пойди в землю, которую я укажу тебе, и я тебя благословлю». Друзья, благословения бывает носят условный характер, бывают безусловные, а чаще условный характер. И условие благословения Авраама было: он должен был покинуть родину. Ни в Уре Халдейском, ни в Харане Бог его не благословит. Бог его благословит только в земле Ханаанской. И второго варианта не было. Почему так? Друзья, здесь можно было бы, если бы у нас тема о браке была, мы бы сказали: вот оставь человек отца и мать, иначе не благословит тебя Господь. И пример Авраама, и у нас бы удачно получилось. Ну, как знаете, бывает, вступает в брак, а отца и мать не оставили. И потом не могут со свекровью вот найти общее, или с тестем, или еще что-нибудь. Друзья, я не думаю, что об этом идет речь. Я, друзья, в образе Ура Халдейского или Харана, я вижу образ этого мира. И не без основания. Посмотрите, кажется, почему Бог так принципиально ставит, что Авраам должен покинуть. Иисус Навин говорит: «За рекою жили отцы наши, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Вот почему Бог говорит Аврааму: «Авраам, я тебя благословлю на той территории, которую я для тебя определил». Друзья, точно так и в нашей жизни. Кстати, эту мысль я сделаю попытку доказать, друзья. Вот, ну, потому что, знаете, вы можете сказать: аллегория – это дело такое растяжимое. Хочешь так, хочешь иначе, как человек думает. Друзья, я мысль подтвердить попытаюсь. Книга Бытие, 26 глава, 1 стихи. Но вы не открывайте, потому что пока вы открываете, я прочту, и вы мысль не уловите. Вы лучше слушайте меня. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был в дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя». Друзья, речь идет уже об Исааке. Был голод сильнее, чем в дни Авраама. Ну, почему на это делаю ударение, друзья? Потому что, когда был голод в дни Авраама, Авраам пошел в Египет. И Бог его там не благословил. Он там потерял жену. И если бы не Божья рука, то бедствие сплошное на всю жизнь. Скота много, кажется, и все хорошо, но он потерял жену. Кстати, есть такое мнение, что Агарь-египтянка появилась в этот момент в его семье, в семье Авраама. Ну, наверное, потому что египтянка. И теперь в дни Исаака был голод сильнее, чем в дни Авраама. И Исаак в силу голода, он опускается вниз. Вы можете по карте посмотреть, и поселился в местечке, называется Герар. Это приграничная территория с Египтом. То есть Исаак идет в сторону Египта. И когда он дошел до Герар, Бог ему сказал: Исаак, не ходи в Египет. Странствуй по земле, вот по этой, и я тебя благословлю. А если он пойдет в Египет, не благословит Бог. Друзья, и поэтому Божье благословение в нашей семье, оно зависит от нашего отношения к миру. Мы должны находиться на той территории, которую нам определил Бог. Но если мы идем на сближение с миром, или если мир вторгается в нашу жизнь, и если мы не готовы покинуть мир, Бог не благословит. Ну, это примерно так. Я женился, но, в общем-то, я где-то в значительной степени живу по обычаям этого мира, потому что я из мира вышел, и, в общем-то, я человек мирской. Но я думаю, что Бог меня благословит, потому что я принял крещение, и я член церкви. Друзья, не благословит. Бог меня благословит настолько, насколько я удаляюсь от этого мира. Кстати, друзья, оба текста, что я читаю, Бог говорит, что Бог благословит и потомков Авраама. Почему я говорю, что я точно буду придерживаться темы? И Бог говорит, и я тебя благословлю, и благословятся в тебе племена земные, в смысле твои потомки, твои дети. Ну, знаете, как бывает, вот мы про Лота слышали. Лот делает ошибку, что выбирает территорию лучшую, чем остается Аврааму. Не, я без иронии, это была лучшая земля. Написано, как сад Господен, как земля египетская. Все было красиво, и растения, и река, и вода, и было все. Но ошибка Лота была, написано, раскинул свои шатры до Содома. Он пошел на сближение с миром. Ну, а когда мы сближаемся с миром, братья, тормоза работают уже плохо. И потом Лот оказался в Содоме, а потом было все то, о чем нам проповедовал Андрей Михайлович. Вот. Друзья, вообще, конечно, переживания есть. Вот в отношении наших семей и наших детей. Мы живем во время очень сложное, это время, когда обольщение ярко. Обольщения были всегда, но сейчас особенно ярко. Ну, я, братья, для примера. Вот, ну, сейчас много молодежь, молодые семьи, такие-сякие, и все. Интернет, телефон, и, ну, и много такого. Вы знаете, вот у меня знакомый служил в Германии. И когда он возвращался домой, на границе у него нашли эротический журнал. И ему дали 3 года. Ему дали 3 года. Вот такое время было раньше. Нам в чем-то было легче жить в то время, когда мы были молодежи. В чем-то было легче. Были искушения и трудности, но наши дети сейчас, мне кажется, им очень трудно, очень трудно. И тем не менее, братья, мы должны, имея в виду Божье благословение, мы должны, насколько мы можем, прилагать усилия, чтобы удаляться от этого мира. Я могу приводить примеры. Знаете, друзья, ну, по факту, ну вот, например, ну, посетили мы одну семью с одним братом. Ну, приехали к ним домой. Калитка открыта. Заходим, дом открыт, и никого нету. Семья многодетная, дети, и никого нету. Ну, будем ждать. Мы не предупредили, телефонов не было. Будем ждать. Сели 2 кресла и сидим. Ну, и магнитофон стоит. Я говорю, давай послушаем. Пачка кассет. И давай послушаем музыку или проповедь, не знаем что. И вот мы включаем, и мирская музыка, одну за другой. 12 кассет проверили, ни одной христианской нету. Вот. Но, безусловно, нас это насторожило, друзья. Но я по результату они потеряли всех детей, всех. Ни один в церкви не остался. Ну, почему я привожу пример, братья? Потому что, ну, есть же родители, члены церкви. Магнитофон стоит посреди комнаты. Пачка кассет, никто не прячет ее. И поэтому вот такое попустительство, мы о попустительстве слышали, оно привело к тому, что растеряли всех детей. Мог бы приводить примеры и более яркие. И поэтому, братья, в общем-то, мы же должны наблюдать и контролировать, вот насколько мир имеет место в нашей семье. И вот написано «тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь». Вот по разным вопросам, вот аспектам нашей жизни можно задавать вопрос, а я на узком пути или нет? Моя семья на узком? А вот этот вопрос, это узкий путь или нет? Ну, например, мы что-то покупаем или, скажем, чем-то занимаемся или, скажем, там, какое-то мероприятие семейное мы образовали. Ну, какое, например, ну, самое простое. Вот семья выехали, поселились в отеле, отель стоит на пляже. И вот, ну, скажем, 2 недели отдых. А разве нельзя позволить себе 2 недели отдых в течение года? Ну, можно позволить, и я думаю, что можно позволить. Но вот то, что ты здесь заселился, и вот эта территория, это узкий путь или нет? Разве не полезно задать вопрос, это узкий путь или нет? И в плане, это, в плане, ну, отношения к миру, я к миру приблизился или я от мира удалился? Это я просто привожу пример понятный. Есть вещи более замысловатые. Вот. Но все равно полезно, когда мы задаем вопрос, я от мира удалился вот в этом плане или я наоборот приблизился? Это первая мысль. Второй текст Писания я читаю. Кстати, хорошая мысль, друзья. Написано, Моисей поставил свой шатер вне стана. Вот он, принцип Божьего благословения. В стане грех был, Моисей поставил свой шатер вне стана. Да, будут осуждать, что вы самые святые, или, ну и разные колкости могут в наш адрес. Я думаю, что и в адрес Моисея много нелестного могло быть там сказано. Но мы, отцы, должны поставить наш шатер вне стана, даже если нас за это люди будут осуждать, которые не привыкли к таким крайностям, ну, как они говорят. Второй текст Писания. Я читаю книга «Бытие», 22 глава. Шестнадцатый стих и 17. «И сказал», я с 15-го, «и вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя». Но если дальше, друзья, так, как и везде написано, «И умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и владеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Братья, даже знаете, я вот и не делал бы ударение на Исааке, вот Измаил, кто-то может сказать, а Измаил, это же тоже семя. Хотя я нашел бы способ только об Исааке говорить. Но знаете, даже когда за Исаака, за Измаила написано, помните, Агарь в пустыне заблудилась, и написано, и поселился Измаил в пустыне Харан. И Бог был с ним, и сделался он стрелком из лука. И все равно, и Бог был с ним. Я, в общем-то, стараюсь быть осторожным, критикуя Измаила. Вот. И Бог здесь говорит, и благословлю твоих потомков, и в семени твоем благословятся все народы земли, потому что Авраам сына не пожалел. Братья, я вот о жертвенности, то есть Божье благословение зависит от нашей жертвенности. И эта жертвенность, она может разных сторон касаться, и материальных сторон, вот, и многих других. Вот, то есть, насколько мы жертвуем для Бога, и Бог нас благословляет. Авраам не пожалел то, что для него было самым дорогим. Бывает, мы готовы пожертвовать тем, что для меня не так дорого. Ну, скажем, даже и без чего я легко обхожусь, и вообще это мне не так нужно и важно. И если бы эту вещь у меня украли, я бы даже и не пожалел. Но лучше же, чем ее украли, я лучше кому-то подарю или пожертвовал, или для церкви, или еще куда-нибудь. Поэтому, друзья, Божье благословение в нашей жизни, оно очень много зависит от жертвенности нашей. Я приведу библейский пример. Ну вот, Давид решил ковчег ввести в город Давидов. Он теперь там будет стоять, ковчег Завета. И все было хорошо организовано. И музыка была, и песни были. И новая колесница была, и все было очень торжественно и продумано. И на беду валы наклонили колесницу, ну, видимо, ямка была, я так представляю, и ковчег вот-вот упадет. Иоза поддержал. Иоза умер. Бог Озу поразил за то, что он дотронулся до ковчега. И Давид испугался, и все испугались. И Давид говорит, как я ввезу к себе ковчег Господень? И отправили ковчег в дом Авидара Гефянина. Ну вот я за Авидара Гефянина, не за Озу, не за Давида, за Авидара Гефянина. А вообще, братья, мне кажется, страшно, да? Почему Давид не захотел к себе ковчег? Человек дотронулся, и Бог поразил. Ну, в дом к Авидару. Друзья, и вот Авидар Гефянин, ему говорят, ну, я представляю, так оно и было. Вот, ему говорят, вот к тебе ковчег, у тебя дома поставим. А у Авидара дети. Авидар не был одинок. Это не было Авидар и жена, потому что написано, и благословил Бог дом Авидара Гефянина. Это шире, чем муж и жена только. И вот и Авидар, братья, я вообще восхищаюсь этим человеком. За него в Библии всего два раза его имя упоминается. Ну, говорят, третий раз, но под каким-то другим именем. Но я думаю, там тоже может быть натяжка. Ну, иногда мы, как нам удобно, так и имена приспосабливаем. И вы знаете, и Авидар, наверное, он подумал. И, наверное, он подумал, что небезопасно, чтобы у меня стоял ковчег. Небезопасно. А детям, дети, смотрите. Ну, а дети есть дети. Вот запрети им. И так по-другому и сделают. И поставили ковчег в доме Авидара Гефянина. И Авидар сказал... Ну, да, опасность, безусловно. Заглядывали люди в ковчег. Я, братья, знаете, даже думаю, что... Ну, наверное, дети и заглянут и в ковчег. Я так думаю. Не только будут дотраиваться, наверное, и заглядывать будут. Ну, кто-то может сказать, у Авидара были дети с золота. Сказал не подходить, и они 3 месяца не подходили. Трудно поверить. Но Авидар решил, да будет так. Братья, так бывает в жизни церквей, когда никто не хочет, а кто-то скажет, я согласен, пусть будет так. И все. И ковчег простоял в доме Авидара Гефянина 3 месяца. Если бы 3 дня Авидар бы стоял у ковчега и охранял бы его от детей. Но ковчег простоял 3 месяца, и благословил Бог дом Авидара Гефянина. Бог благословил. И Давиду говорят, Бог благословил дом Авидара Гефянина. Давид говорит, ковчег ко мне. Все. Братья, вот такие мы люди. Но знаете, вот я к чему хочу сказать. Вот Божье благословение, оно заключается в жертвенности. В жертвенности вот этого человека. Да, пусть у меня будет ковчег. Никто не хочет, а я согласен. Друзья, здесь очень разные вещи. Ну, например, вот в книге «Деяния апостолов» написано, «И приводили нас к давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить». Вот так буднично все. «Давний ученик Мнасон Кипрянин, у которого можно было бы нам жить». Вот такие люди они были всегда, которые готовы были жертвовать, готовы были терпеть неудобства. Вот, и Бог их благословлял. И поэтому наше благословение зависит от того, насколько мы люди жертвенные. Вы знаете, у нас один раз, ну, один брат получил квартиру в Краснодаре. И новую квартиру дали ему, у него большая семья была. И первое, что он позволил, знаете как, ну, было это время, как раз были гонения такие сильные. И мы даже братские совещания проводили по ночам. И даже по ночам, чтобы нам собраться вместе, нужно было соблюдать конспирацию. И теперь брат получил новую квартиру, и мысль такая, это то место, как бы ну, не, ну, не, ну, ну, как бы наиболее удобно. Власти еще не знают, что там. И мы собрали братское совещание в этой квартире. И братское совещание накрыли власти, и хозяину квартиры дали 3 года. За одно братское совещание ему дали 3 года. Ну, он добросовестно отсидел за несколько часов ночных, что братья побыли. Квартиру не забрали. Было переживание, что заберут квартиру. Квартиру не забрали, но он 3 года отсидел. И вы знаете, друзья, вся семья верующая, все дети. И среди детей уже 2 служителей рукоположенных. И сейчас намечается 3-й. И, ну, я, знаете, друзья, можно сказать, да может быть, это братское и ни при чем, и так дальше. Я думаю, братья, это вопрос жертвенности. Я знаю, как он охотно и с какой радостью он принял у себя братьев, зная, что это рискованно. Ну, вот так. И поэтому, друзья, Божье благословение очень много зависит от нашей жертвенности. И Бог Аврааму сказал, как ты не пожалел сына, я тебя благословлю. 3-я мысль. Книга Бытие, 26 глава. Я прочту здесь. Стих, конец 3 и 4 и 5. Здесь написано так. «Я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать постановления мои, уставы мои и законы мои». Братья, я перескажу. Бог сказал, я клялся Аврааму, благословятся в тебе все народы земли за то, что ты соблюдал то, что мною заповедано было. Заповеди мои, законы мои и постановления мои. Братья, это наше отношение к заповедям Божьим. Наше отношение к Слову Божьему. Кстати, в подтверждение этой мысли книга Второзакония, 28 глава. Там написано, если ты будешь слушать заповеди мои и тщательно исполнять то, что мною заповедано, или что там написано в книге закона, то благословен ты при входе твоем, при выходе, благословен плод чрева твоего и плод скота твоего, и на поле, и в городе, и в деревне, и везде. Вы можете дома, друзья, прочесть это Второзаконие, 28 глава, в начале. То есть наше отношение к Божьему Слову. И не в том смысле, что насколько мы его читаем. Друзья, это важно. Знаете как? Мне кажется, что даже в плане читать в кругу семьи становится это все больше явление, ну такое, все реже. Почему я об этом говорю? Потому что очень много мне в семьях приходится быть. Даже церковь, где я пресвитером, у нас 290 членов и много семей. И знаете, друзья, и я, конечно же, я стараюсь посещать и бывать в семьях, и вопросы задаем, и беседуем. И я все чаще встречаю семьи, где Библия не читается. Где читают, ну, говорят, не всегда, а в кругу семьи, а в кругу семьи нет. В кругу семьи часто это уже потеряно. Кстати, друзья, я думаю, знаете как, что изучение Библии в кругу семьи, это, мы об этом всегда говорим, но я считаю это очень значительным, более значительным, чем мы думаем. Это должно быть даже образ жизни, это должно быть даже привычка. И если этого нету, как бы я день прожил не так. Вот так оно должно быть. Знаете, как я сочитывал парочку одну. Ну, и там я, ну, своя специфика сочетания у меня была, в смысле схема. И вот я им говорю, вот закончится сегодня брачный пир. И придете вы домой. И будет первый вечер вашей совместной жизни. И вот я хочу взять обещание с вас. В одежде праздничной, или вы уже переоденетесь, вот, откройте Библию, первый псалом, и прочтите сегодня первый псалом. Я им говорю, первый псалом. Вместе, вдвоем. Ты, говорю, Алексей, будешь читать, а Настя будет слушать. А завтра вы прочтете второй псалом. А послезавтра вы прочтете вместе третий псалом. И вы будете читать каждый день следующий псалом. И я говорю, 25 мая, Алексей, ты мне позвонишь по телефону и скажешь, дядя Коля, мы сегодня прочитали 150-й псалом. Вот так я с ним. Ну, они мне пообещали. Вот. Ну да, кто-то скажет, ну там есть псалмы, два стиха всего. Вот они сели торжественно, все, по Господи благослови, мы сейчас будем читать Библию. И 5 секунд, и все. И пусть будет. Я говорю, и пусть будет. А потом вы будете читать псалом, где там 120 стихов. И ничего. И вы знаете, и я забыл. Хотя я в календаре поставил крестик, а потом даже, что за крестик? Ничего не пойму, зачем этот крестик? Ну, и знаете, мне же 58 лет, может, если было 28, я бы вспомнил, что за крестик в календаре. Да? Я забыл про этот крестик, и подходит 25-й, думаю, что будет сегодня, не знаю. Или куда-то мне надо поехать, или забыл, что за крестик в календаре. Вот. И вдруг вечером звонок. Дядя Коля, мы сегодня прочитали 150-й псалом. Ну, вы скажете, зачем это? Это какая-то формальность. Это у тебя уже странность от старости какие-то, заскоки или еще что-нибудь. Братья, читать вместе Библию, это должно быть нашей привычкой даже. Вот, когда мы в кругу семьи, сначала вдвоем, а потом нас уже 5, а потом уже нас 12 человек, и мы читаем вместе Библию, а потом уже нас 7 осталось, а потом 5. Вы знаете, вот мы собираемся почитать Библию, и нас уже 5 человек, я, жена и 3 детей. И, ну, как будто уже и семьи нету. А когда нас было 12, а был момент, было больше, чем 12, и каждый высказывает мысль интересную, и все было так, ну, как по-настоящему собрание. И мы споем под гитару, а сейчас нас уже 5 человек. А потом будет, опять мы будем вдвоем. И мы сядем и прочтем опять первый псалом, может быть, по порядку будет первый. Или еще как-то. Ну, и пусть и такая жизнь, братья. Но Слово Божье говорит, я немножко соскользнул на чтение. Если ты будешь тщательно исполнять то, что там написано, тогда Бог говорит, я тебя благословлю. И Бог Аврааму сказал, клянусь за то, что ты соблюдал все заповеди мои и все постановления мои, которые я тебе заповедую. Я тебя благословлю и детей твоих, и всех потомков твоих. Я тебя благословлю. Следующий текст Писания. Я прочту книга «Исход» и потом опять об Аврааме. Здесь написано так, 23 глава, 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни, и не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, и число дней твоих сделаю полным». Друзья, если даже читать ниже и ниже, и там опять Бог говорит, в чем Он благословит. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою. И отвращет вас болезни, и преждевременно рождающих и бесплодных не будет. Ну и так дальше. Друзья, здесь о хлебе и о воде, и о родах, и все. Можно и духовный смысл тоже усматривать. Это вопрос нашего служения, братья. Мне нравится, когда Авраам увидел, идут три путника. Друзья, он побежал к ним навстречу и поклонился. И сказал, не пройдите мимо дома раба твоего. И потом он побежал к стаду, сначала к Саре. Говорит, Сара, поскорее замеси три саты лучшей муки. И побежал к стаду, и взял теленка нежного и хорошего. Друзья, и вот это слово поспешил. Друзья, в вопросе служения мы тоже должны спешить. И вопрос служения, это должно быть главнейшее, более главнейшее в нашей жизни, чем, скажем, бытовая часть и забота, может быть, о материальном благополучии или о чем-нибудь еще. Это вопрос служения. Друзья, апостол Павел, он несколько раз в своих посланиях использует такой термин или такую фразу «моё дело». Мое дело. Ну, знаете, когда я учился в школе, и вот на уроке английского языка, ну, вот новые слова и так дальше, и вот слово «бизнес» – это было не русское слово, это было слово английское. И вот и мы учили, ну, там, «тейбл», там, «чея» и всякие вот слова, и «бизнес». В русском языке этого слова не было. И перевод «бизнес» – «мое дело». Вот так переводилось слово «мое дело». Братья, я не о бизнесе, а я о моем деле. А какое же мое дело? Апостол Павел пишет, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. А что он имел в виду, мое дело? Или делание палаток, или что-то другое? Да, друзья, он и палатки тоже делал. Но никогда он не имел в виду под словом «мое дело» это то, что он делал палатки. Никогда. И я задаю себе вопрос, а какое мое дело? В общем-то, скажу, братья, мое дело я знаю. Мое дело. И знаю давно. В смысле, я знаю мое призвание. И я знаю, что от меня ожидает Бог. Я несколько видов служения совершаю, но я знаю мое дело. Вы знаете, есть люди, которые не знают свое дело. Нет, безусловно, он знает способ, как добывать деньги, и к чему прилагается больше старания, и о чем он думает, как только проснется. Ну, знаете, как я у одного человека спрашиваю, мы говорили о служении, и я спрашиваю у него, я говорю, а вот когда ты просыпаешься, о чем ты думаешь сразу? Он говорит, как накормить кроликов. Вот так он думает сразу, понимаете? Да? Вот. О чем мы думаем больше, братья? Конечно, мы думаем о моем деле. Иногда приходит записка, Николай Степанович, скажите, а как узнать мое дело? То есть, а как узнать мое призвание или дарование? Какую работу я должен выполнять в церкви? Ведь, братья, в церкви людей, ничего не делающих, по слову, быть не должно. Так же, да? Ну, речь идет о возрожденных людях. Если человек пережил возрождение, то Бог имеет в виду, что он что-то будет делать. Но написано, как членов много у нас, а тело одно, так и в церкви. В моем теле нету ни одного члена, который не знает, чем он будет заниматься. Ни одного члена нет. Каждый член... орган, он делает свое дело. И если он перестает делать свое дело, что происходит? Наш организм начинает страдать. Скажем, поджелудочная железа, я не знаю, какой она даже формы или размером, я не знаю, врачи знают. Вот. Но если она перестает работать, беда будет. Или селезенка, или, скажем, ну, как один брат сказал, у нас есть органы, которым мы даже не знаем названия, мы не знаем, что они есть. Мы о них узнаем только, когда они начинают болеть. Тогда мы узнаем, что есть, оказывается, и такой. Да, так точно и в церкви. В церкви 17 членов, всего 17 членов. каждый член церкви, он должен знать свое дело. Бывает, знаете, как человек 30 лет прожил, он 30 лет член церкви. А он у меня спрашивает, как узнать волю Божию, что я должен делать? А он 30 лет, член церкви. Говорит, как узнать волю Божию, что я должен делать? Братья, Божье благословение, оно зависит от того, как мы относимся к моему делу, к служению в Доме Божьем. Я знаю одну семью, отец и два сына. Отец, мать и два сына. Отец пресвитер. И вы знаете, они на протяжении многих лет отпуск свой проводят на строительстве домов молитвы. И вот они, ну знаете, отпуск один раз, кто-то куда-то едет в Швейцарию, вот в Альпах проводит, кто-то на каких-то озерах или реках. Здесь вы знаете, куда люди бывают едут в отпуск. А вот эта семья, в общем-то, я удивляюсь и восхищаюсь. Они заранее планируют, куда они поедут. Отец, мать и двое сыновей. И вот они едут, мать будет готовить еду, а отец с сыновьями будут строить дом молитвы. Они не очень давно строили в одном месте дом молитвы, и вот они, кстати, они со своими деньгами едут и все такое. И вот они отработали и уехали. Они живут в Германии, эти люди. И вы знаете, и в церкви даже не узнали, что он пресвитер. Он даже никому не сказал, что он пресвитер. Но отпуск он вот так проводит, вот так. И я однажды был у них в доме, они говорят, Николай Семенович, вот мы не знаем, мы еще не решили, где нам провести следующий отпуск. Может, вы нам подскажете. И вы знаете, вот я подумал, и я подумал, а я на такое, я не способен на такое. И, в общем-то, даже, знаете, такая вот добрая зависть, думаешь, вот бы так с детьми, да? Ну, приучать детей к жертвенности, к тому, чтобы они научились правильно свой отпуск проводить, чтобы наша семья, мы были все вместе служащими Богу. Это важно очень. И поэтому служите Господу Богу вашему, и Он благословит. И когда дети в отце видят человека служащего, и когда отец своих детей приучает Богу служить. Это очень много значит в вопросе благословения нашей семьи, наших детей. Братья, и последняя мысль. Я прочту 127-й псалом, а потом вернусь к Аврааму, прочту про Авраама. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. Друзья, этот псалом – это псалом обетования Божьих благословений. Тому человеку, который Бога боится. То есть у меня последняя мысль – это страх Божий. И посмотрите, здесь переплетаются благословения физические и духовные. Ну, например, ты будешь есть от трудов рук твоих. Это физическое благословение. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Братья, вообще масличные ветви, я здесь посмею применить прообраз. Вы помните, две маслины, два Божьих служителя, два Божьих пророка. И сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. И так благословится человек, боящийся Господа. И увидишь благоденствие Иерусалима. Здесь тоже можно духовную сторону. И теперь к Аврааму, братья. Однажды Бог Аврааму сказал: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Теперь я знаю, что боишься ты Бога. Братья дорогие, конечно, это очень много значит, вот, чтобы мы Бога боялись. Мы отцы, чтобы Бога боялись. И это отразится на благословении наших детей. Я эту мысль легко докажу. Написано, кстати, к браку тоже часто применяют этот текст. Ну, не знаю, обоснованно или нет, но приемлемо. Написано: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей». Кто продолжит, братья? «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей, ко благу своему и ко благу детей своих после них». Вот условие Божьего благословения. Бога надо бояться. И Бог Аврааму сказал: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Друзья, я 127-й псалом выучил наизусть. Это псалом Божьих обетований для человека, который боится Бога. И в сегодняшнее время, вот в этом мире, братья, если Бога бояться не будем, и если мы наших детей не научим бояться Бога, то будут спотыкаться и будут падения, и все. Если человек Бога боится, братья, не страшен ни телефон, ни интернет, не страшно, если человек Бога боится. А если Бога боится, тогда ключи надо специальные. Тогда, знаете, даже как один отец, он взял компьютер, это у нас, а компьютер сначала купил дорогой, и потом разбил его на глазах всех, когда он видел, что беда пришла в его дом. Вот. Но это, братья, это уже от истерики. Компьютер 100 тысяч рублей стоил. Вот. И ударил об угол стола, и осколки полетели. Вот. Но я думаю, что будет другой компьютер. Не такой дорогой. Купит жена и купит... Кстати, он даже жену ночью за компьютером заставал. Понимаете как? Вот. И детей тоже. И вот все привело к такому результату. Поэтому, братья, пусть нас Бог благословит, чтобы мы были люди, которые боимся Бога. И Бог сказал: «Ко благу детей твоих после тебя». Приведу пример. Один человек сказал: «Я боюсь Бога». Помните, кто, да? Это сказал Иосиф, внук или правнук Авраама, да? «Я боюсь Бога». Правду сказал. Есть люди, говорят, один человек мне говорит: «Ты думаешь, я Бога не боюсь?» Вот. А все знают, что он Бога не боится. Я ему говорю: «Ты знаешь, тебя сейчас без суда и следствия на замечание взять, и ошибки не будет». Он говорит: «Ты думаешь, я Бога не боюсь?» Друзья, Иосиф правду сказал. И посмотрите, его сыновья, Ефрем и Манассия. Мы встречаем колено Ефрема и колено Манассия. Откуда? С какой стати? Колено Ефрема и колено Манассия. Они же не из 12 сыновей Иакова. И вдруг колено Ефрема и колено Манассия. Друзья, первенство Рувима было отдано сыновьям Иосифа. Вот как Бог сделал человеку, который боялся Бога. И даже книга пророка Осия: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына своего. Я сам приучал Ефрема ходить, я носил его на руках и ласково подкладывал ему пищу». Посмотрите, Израиль и Ефрем. Друзья, под именем Ефрем это то же самое, что Израиль. Редко, когда речь шла о ефремлянах. Чаще Ефрем это Израиль. Вот как Бог возвысил сыновей Иосифа. Потому что он Бога боялся. Возьмите Корнилия. Друзья, написано, в Кесаре был человек Корнилий. Написано: «Благочестивый и боящийся Бога». Весь дом покаялся. Петр проповедь сказал, весь дом покаялся. Дом Корнилия. Вот так Бог ценит. И написано, и перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Бога и чтущих имя Его. Братья, я буду в заключение, я уже все сказал, что хотел. В книге послание Галатам написано: все верующие благословляются с верным Авраамом. Все верующие. А в послании к римлянам написано: он сделался отцом обрезанным и отцом необрезанных, ходящих по следам веры отца своего Авраама. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Братья, молиться – это нормально. С постом молиться: Господи, благослови мою семью – это нормально. Но надо не только молиться, надо жить так, чтобы Бог благословил. Чтобы наши дети, мы и наши дети, имели благословение. Есть песня такая: в собрание ходишь и поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь. Вот так и в нашей жизни бывает, что Бог готов дождь благословения изливать, а мы иногда капли благословений ловим в силу нашей неправильной жизни. Пусть нас Бог благословит, помолимся. Слава Ему за все. Аминь.